В этот день все было не так, как раньше. Ведь, падая, пьяница всегда ударяется о какой-нибудь новый выступ. В тот день я впервые попросил милостыню. Я спросил его, нет ли у него лишних 25 центов на чашку Джоу и какой-нибудь бутерброд. Он залез в карман и вытащил немного мелочи. Но он не передал мне ее из рук в руки. Он подбросил ее вверх так, что она просто полетела туда, где я стоял. Мне пришлось наклониться и выковыривать монеты из шлака. Нет, я не думаю, что он бросил деньги для того, чтобы унизить меня. Он просто не хотел прикасаться ко мне, так что я его не виню. Когда он увидел, что я подобрал все монеты, он сказал, «Давай-ка выметайся, папаша, и если я еще раз увижу тебя здесь, я уж точно вызову полицию». «Конечно», — сказал я и ушел. Он так и не узнал меня, и я очень рад. На полпути к ресторану мне встретился газетный киоск, где я увидел внутренний разворот, вышедший в тот день газет. Тогда-то я понял, что пробыл в забытье не один день, а два. Число не имело для меня особого значения. К тому времени меня вообще не интересовали календари, но я знал, что когда Аделия ногами вытолкала меня с кровати в тот последний раз, и когда я сделал тот звонок, был понедельник. И тут я увидел заголовки. Похоже было, что я проспал день самых важных событий в истории Джанкнш-Сити. На одной полосе был такой заголовок. «Поиск пропавших детей продолжается». Там же были фотографии Тома Гибсона и Пэтси Хэрриган. На другой полосе был такой заголовок. «Следователь округа заявляет, помощник шерифа скончался от сердечного приступа». Внизу была фотография Джона Пауэра. Я взял один экземпляр газеты, а сверху на стопке оставил пятицентовик. Раньше, когда люди доверяли друг другу, все так обычно делали. Я тут же уселся на обочине и прочел обе статьи. Та, что о детях, была короче. А дело было в том, что о детях еще не начали беспокоиться. Шериф Биман рассматривал этот случай как побег из дома. Она и детей выбрала подходящих. Оба настоящие хулиганы. А ведь, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Они вечно ходили друг за другом. Жили в одном квартале. И в статье было написано, что за неделю до случившегося у них были неприятности. Мать Пэтси Хэрригена застала их, когда они курили в сарае. У Гибсона в штате Небраска был какой-то дядюшка-фермер, и Норм Бимен был почти уверен, что именно туда они и отправились. Я уже вам говорил, что соображал он туго. Да и откуда ему было знать? Относительно одного он был прав. Такие, как они, не проваливаются в люки и не тонут в Провербия Ривер. Но я-то знал, где они. Это Аделия снова сделала свое черное дело. Я знал, что их троих найдут вместе, и в этот же день, чуть позднее, так и вышло. Я спас Тенси Пауэр и уцелел сам, но это мало утешало меня. Статья о помощнике Пауэре была длиннее. Она по порядку шла второй, потому что Пауэра обнаружили в понедельник, только в конце дня. Поэтому в газете, вышедшей во вторник, сообщалось о его смерти, но ничего не было о причине смерти. Его нашли около мили западнее фермы Ордей. Он сидел, откинувшись за рулем своей патрульной машины. Это место я знал неплохо, потому что именно здесь я сходил с дороги и через кукурузное поле шел к Аделии. Мне было понятно все, что было неясно из статьи. Джон Пауэр был человек, который не тратил времени попусту. Должно быть, он отправился к Аделии домой, как только я повесил трубку в той телефонной будке. Возможно, сначала он позвонил жене, чтобы та не выпускала Тенси из дома, пока он не позвонит. Конечно, этого в газете не было, но я уверен, что так оно и было. Когда он приехал туда, она, вероятно, поняла, что я выдал ее и что ее карта бита, поэтому она убила его. Она задушила его в своих объятиях, так же, как и мистера Левина. Он был как дерево с непроницаемой корой. Я уже говорил ей об этом. Но у клёна кора тоже очень прочная, поэтому если глубоко пронзить ее, можно выкачать из дерева все его жизненные силы. Нетрудно вообразить, как глубоко она его пронзила. Когда он был уже мертв, она, по-видимому, отвезла его в собственной машине. на то место, где его потом и нашли.